Что вообще с тобой стряслось? Ты исключена из рейтинга небожителей. Ты знаешь об этом? Мифаила аж перекосила. Когда это случилось, он был очень расстроен. Ау, ты меня слушаешь? Откуда у тебя друзья среди новичков? Я думал, что ты ни с кем ниже сотого места в рейтинге без весомого повода не заговоришь. У меня теперь целая команда. Если господин Ян разрешит, можем и тебя принять, Габриэль. Что, пойти в команду к новичкам? Я, конечно, люблю помогать тем, кто попал в беду, но такое решение Мифаил вряд ли одобрит. У нас и так в лагере большой недобор. Лучше бросай своих новичков и возвращайся с нами назад. Я теперь тоже новичок, Габриэль, поэтому Мифаилу буду лишь обузой. Вот это да. Так получается, что ты начала с нуля. Поверить не могу. Как так вышло-то? Угодила в зеркало судьбы. Ничего себе, не повезло тебе, Ними. Худшего исхода и не придумаешь. Это тебя Люцифер туда отправил? Да, не колеблясь ни секунды, соврала женщина. Вот оно что. А ты знаешь, что он погиб вскоре после этого? Видимо, его тоже в зеркало судьбы затянуло, но тебя видящие пощадили, а его нет. Габи, скажи, Мифаил тоже здесь? Не, он остался наверху. Но зато здесь все остальные. А кто главный? Гавриил. У нас, кстати, пополнение. Воительница. Фрии зовут. Красивая. Даже очень и характер приятный. Если ты меня опять отошьешь, я, знаешь ли, и на нее переключиться могу. Делай, что хочешь, с легкими нотками недовольства, буркнула его. Да, ладно, пошутил я. Ты моя единственная любовь. Лучше скажи, ты не знаешь, что здесь вообще происходит? Где мы? Почему здесь так много големов стражей с пятого этажа? Не знаю, Габи, ничего не знаю. Гавриил послал меня поискать тебя по деревням у пика меча истины. Я облетел несколько деревушек. Последний посетил ту, где ферма Мускуса была. У храма судьбы, угу. Смотрю, а фермы больше нет и дверь храма выломана. Зашел посмотреть, что там внутри, и меня вдруг начисто вырубило. Очнулся, а я, как и ты, в этом прозрачном яйце лежу. Ни одежды, ни снаряжения рядом, вообще ничего из того, что при мне было. Тут страж и появился, открыл скорлупу. Я чудом успел сбежать. А как ты выбралась? Чего молчишь? Спасибо, Габи, но если ты уже устал, иди дальше без меня. Почему это? Я хочу спасти своих новых товарищей. Ты с ума сошла? Видела, что происходит? Там не один, а десятки этих големов стражей стеклянные яйца сторожат. Куда ты пойдешь? Они от тебя мокрого места не оставят. Я должна найти своего наставника. Он может быть недалеко от того места, где мы нашли Уну. Ними, ты чего? Возвращаться назад? Безумие. Тебя просто убьют. Я должна попытаться. От него зависит мое будущее. Извини, но я не стану тебе помогать. Это слишком опасно. Я даже не уверен, что мы сейчас в песочнице. Посмотри на стены. Этот храм целиком сделан из необычного синего металла. Разве там существовало что-то похожее? Нет, я такого не встречала. Я о том же. Думаю, видящим не понравилось, что мы всей толпой ринулись к новичкам, и они нас на пятый или в неизвестный нам уголок девятого закинули. Как-то так, возможно. Большое спасибо за помощь, Габи, но мне нужно вернуться назад. Присмотришь, пока я не вернусь за Уной? Блин, тяжело вздохнув, воскликнул мужчина. Ладно, я помогу. Как он там выглядит-то, этот твой наставник? Молодой, высокий, худощавый, лет 25-27, карие глаза, темно-русые волосы. Ясно, поменяла меня на молоденького. Ладно, я пошел на разведку, а ты сиди тут и никуда не уходи. Спасибо, Габи. Немного переведя дух, совершенно голый мужчина скрылся крадущейся походкой за рядом больших металлических контейнеров. Усадив обнаженную мечницу так, чтобы она опиралась спиной на стенку одного из них, Ио внимательно присмотрелась в тусклом свете к ее лицу. Вроде это Уна и одновременно нет, лицо какое-то другое, более молодое, с чистой, белой кожей, без загара, шрама и свежих царапин. Только вчера она сильно опалила левую бровь и висок, когда Виконта очередной раз неумело воспользовалась магией, а сейчас и бровь, и волосы на виске находились на своем месте. Обычно магия лечения, особенно в песочнице и в землях небожителей, очень быстро закрывает любые, даже самые чудовищные раны, но волосы все равно восстанавливаются значительно медленней. Надо отправиться на воскрешающий круг, чтобы мгновенно получить совершенно новое, как блестящая золотая монетка тела, а в остальных случаях на коже останутся рубцы и проплешины. Больно бьющий по ушам звук аварийных сирен доносившийся откуда-то из-под теряющегося в темноте свода этой странной пещеры, не так напряг его, как момент, когда казавшаяся неживой Юна резко открыла глаза и нетерпящим возражения тоном воскликнула: «Сейчас же верни меня назад в капсулу». Часть 16. Полное поражение. Мое пробуждение было тяжелым. С первых секунд осознания себя, еще до открытия глаз и погружения из темноты внутренней в пугающую внешнюю темноту, тело отозвалось кричащим, чудовищным дискомфортом. Болел копчик и затылок, жутко чесалась кожа на спине. Причем, чесалась вся кожа, но особенно сильно в районе ягодиц и лопаток. Сильнее всего болело в местах небольших выступов койки, швов и складок ткани. Я попытался коснуться рукой зудящей спины, но руки оказались зафиксированы вдоль туловища в районе запястий. Приподняться не позволяли ремни на груди. До появления медицинской сестры я строил теории, что все еще нахожусь в песочнице. Темноту и стесняющие движения ремни объяснил себе попаданием в плен к небожителям. Предполагал, что меня сцапали с круга воскрешения и поместили в каком-то темном подвале храма культа, крепко привязав к пыточному столу. Раз я не мог использовать выброс ЦИ, то не исключал, что опять был оглушен и пропущен через зеркало судьбы, ослаблен артефактами или какими-то особыми защитными печатями. Мысль о возвращении в свое тело, в казавшуюся уже такой далекой и нереальной, жизнь в седьмой регионе с трудом укладывалась в голове. Даже после включения искусственного электрического освещения, в котором я смог рассмотреть фигуру женщины в спецодежде мед, персонала, кушетку, катетер с мочеприемником, стол с оборудованием, стойку для капельниц, я продолжал сомневаться, что все это реально. «Александр, Александр, вы слышите меня, вы понимаете, что я говорю, помните, кто вы?» — спросила женщина, пытаясь наладить со мной контакт, пока я ошарашенно озирался по сторонам. «Да слышу и понимаю, где я? Почему меня связали? Что происходит?» «Спокойно, спокойно, не волнуйтесь, все хорошо, вы в полной безопасности, вы в исследовательском центре нейросканирования при Министерстве юстиции. Вас нашли без сознания, привезли для оказания помощи, и уже долгое время мы заботимся о вас». «Как долго?» «Примерно год, если не ошибаюсь. Сегодня 3 ноября 2141 года. У меня внутри все замерло и опустилось. Я точно дома. А как же Уна, Ио и ребята? Что стало с ними? Они остались живы? Если на печати стены богов сработала защита, почему я не появился на круге воскрешения, а очутился здесь?» Тысяча вопросов роилась в моей голове. «О чем вы задумались, Александр?» — заметив смятение на моем лице, спросила медсестра. «Да так, просто в шоке. Целый год прошел, что со мной произошло? Я чем-то болен. Мои родители знают о том, что я здесь. Не волнуйтесь, Александр, вы вполне здоровы. Про родителей я не могу ответить, не знаю, но утром будет врач. Вас еще раз внимательно осмотрит, расспросит, возьмут необходимые анализы. Подождите до утра. Если что-то будет нужно, просто позовите, справа на столе работает микрофон. Я услышу. Как вас зовут?» «Маргарита. Красивое имя. Простите, Маргарита, у меня очень чешется спина. Не оставляйте меня так, снимите ремни. И вообще, почему я привязан, если был без сознания?» «Простите, Александр, это закрытый объект, мне запрещено развязывать пациентов без команды дежурного по крылу. Пожалуйста, подождите до утра, сейчас глубокая ночь». Сработал датчик движения, и меня подняли на ноги, чтобы проверить, как вы. «Я очень рада, что вы пришли в себя, но нужно немного подождать. Сейчас в нашем крыле никого нет, кроме дежурных и охраны. Отдохните пока, поспите, а утром будет наблюдающий вас врач. Если с вами все в порядке, вас отправят в другое крыло, где нет таких строгих правил. Ну, тогда, хоть вы почешите мне спину, я вряд ли засну, испытывая такой зуд». «Понятно. Я могу помочь вам перевернуться на живот, но поймите, что ваша чесотка, скорее всего, психологического плана. За вами хорошо следили, регулярно переворачивали, чтобы избежать пролежней. Нет объективных причин для описанного вами дискомфорта. Маргарита, переверните меня, пожалуйста, а то я с ума сойду», — извиваясь на кушетке в зафиксированных рамках, попросил я. «Остановитесь, я дам вам успокоительного. Так вы себе всю спину раздерете». «Нет, нет, мне уже лучше. Я потерплю, спасибо», — испугавшись, что мне вкатит лошадиную дозу седативного, возразил я и, стиснув зубы, перестал ерзать на кровати. «Да уж, помощь они мне тут оказывают. Помню я, на чем наш разговор с Ольгой Дмитриевной закончился. Мифрилл седьмому региону был сильно нужен, а еще шахты гильдии Монополия им бы тоже не помешали. Хотя, раз уже год прошел, все давно могло в игре поменяться. Надо отдать им должное, родители-пенсионеры мое содержание в коме в течение года не потянули бы. А так, получил помощь и жив остался, но отношение ко мне изначально пренебрежительное. Я пришел в себя после длительной комы, хочу встать, пройтись, размяться, почесаться в конце концов, а мне даже руки из ремней освободить не дают. Успокоительного готовы вкатить, лишь бы не возникал. А я точно в больнице, это не психушка, случаем, я же не знаю, что видят сумасшедшие, что им там чудится. Может, я все это время бегал и бредил, а сейчас ничего вспомнить не могу. Нет, навряд ли, я мыслю очень ясно. Помню все, что со мной было до явления Каннаны после. Я не сумасшедший, надо подождать до утра. Бесполезно расспрашивать обслуживающий персонал, который ничего не решает. Когда медсестра ушла, я опять попробовал высвободить руки из ремней. Ни шанса. Мое родное тело никогда не отличалось сверхсилой, а тут еще годовой простой случился. Я лежал все это время, как овощи, мышцы ослабли без естественной нагрузки. На фоне принудительной фиксации, все тело начало чесаться еще сильнее. Да что за напасть, меня вообще мыли или это аллергическая реакция на средства ухода и постельное белье? Зудело все, нос, лоб, уши и, конечно же, спина. Жуткий физический и психологический дискомфорт. В башне можно было отстраниться от боли и мучений уходом в глубокую медитацию, но ни одна мысленная и произнесенная мной команда не сработала. А-а, проклятие, сказки конец, а реальность жестока. Хочу назад, в Латер, пусть и в женское тело, только не опять полное бессилие и рабство в руках бездушных бандитов в погонах. Раньше бы я дал волю эмоциям, начал ругаться или сильно расстроился и упал духом, но не сейчас. Я жив, а значит, еще могу бороться. Буду пробовать все, что узнал за время своего пребывания в башне. В первую очередь я попробовал культивировать. Для этого постарался абстрагироваться от тела, усмирить беспокойный ум, не замечать дико чешущейся спины, ягодиц, неприятно давящего катетера в члене, отстраниться от всех накативших неприятных ощущений и сконцентрироваться на привлечении энергии в центр груди. Я визуализировал свой сосуд души и представлял, как притягиваю к нему энергию из окружающего пространства. Мое дыхание углубилось и замедлилось. Я дышал, следуя рекомендациям Мошеня, постоянно прислушиваясь к своим ощущениям. Дышал и прислушивался, дышал и прислушивался прямо до появления проводившего утренний обход врача. Сказать, чтобы я почувствовал циркуляцию энергии, свой сосуд души и хоть каплю привлеченной в него энергии, было бы ложью. Ничего ожидаемого в ощущениях тела не проявилось. Не возникло жара в груди или чувства распирания. Ничего. Но так я хотя бы смог успокоиться и не реагировать на зуд. Отсутствие быстрого прогресса в культивации меня пока не смутило. Или я делал что-то неправильно, или в моем мире действительно не работал путь бессмертия, но первые попытки надышать себицы на закалку тела и повышение ступени сосуда души, а также культивировать энергию, привлеченную из какого-то внешнего хранилища, как я это успешно сделал в песочнице, закончились полным провалом. Высоколобый врач с залысинами сухо поинтересовался моим самочувствием, задал пару вопросов, убедился, что я адекватен и не агрессивен, и сказал, что мне предстоит еще разговор с людьми из службы безопасности, некоторые анализы, МРТ, тестовые нейросканы, если все будет хорошо, меня переведут в корпус для выздоравливающих. Анализы показали, что по здоровью у меня все в порядке. Я и раньше был здоров. Моему телу провели множество обследований и не удалось выяснить причину ухода в кому, кроме психического переутомления. Я внутренне радовался, а вот требование провести обязательное нейросканирование меня напрягло. Я что, преступник? На каком основании? А если всплывет, что у меня скан слишком странный, они меня не выпустят, что ли? Радужные надежды быстро покинуть это мутное, закрытое учреждение не оправдались. Мое нежелание в нем находиться никого не интересовало, а все дело в моем нейроскане. Вернее в том, что снять его кучки у скалобых спецов не удалось. Три попытки и все закончились перегрузкой памяти специализированного компьютера, что в принципе по местным меркам было невозможно. Объем памяти установки был рассчитан на снятие данных памяти общей протяженностью до 100 лет. Обычно мозг не хранит в своих центрах все зрительные образы, а формирует связки нейронов, архивируя лишь ключевые жизненные моменты и отсеивая весь серый и однообразный мусор. Человек ярко помнит события последних 2-3 лет, что-то яркое из детства и дальше по жизни. Серые будни и однообразные данные в нейронах не хранятся, поэтому большой объем памяти для нейроскана одного человека, особенно молодого, и не нужен. Но я опровергал эти убеждения, быстро заполняя все 600-терабайтное хранилище данных еще в самом начале процесса. После очередной неудачной попытки выяснилось, что от меня просто так не отстанут. Повезли меня в другой институт, где велись еще более специфические исследования, но и тройного объема памяти их установки не хватило, чтобы снять полноценный нейроскан данных моего мозга. Техники экстренно нарастили хранилище в 10 раз, этого объема не хватило, нарастили в 20 раз, тот же результат, и тогда пошли на беспрецедентные меры и подключили установку нейросканирования к главному архиву 7-го региона, в 1000 раз превышающему блоки памяти уже расширенной установки. Ученые, они такие, пока своего не добьются, не успокоятся. Думали, что такой подход наверняка решит проблемы с нехваткой памяти, строили теории, а я им устроил перезапись регионального архива, с покрытием важных данных, и все равно оказалось, что нейроскан взят не полностью, только 60-65% от имеющегося объема данных. Когда очкастые осознали, что натворили, случайно затерли весь региональный архив одним моим нейросканом, было не до смеху. Исследования резко свернули, а меня передали службе безопасности для проведения дальнейших допросов. Разумеется, допрос совместили с проверкой на детекторе лжи, чтобы я отвечал предельно честно. Честно говоря, я и сам хотел выговориться. Рассказал, что был в сфере дольше положенного, что стал заложником непроверенных технологий. Выдал с потрохами Тацую Инокому, но даже 30, а потом еще 8 лет в игре в ассинхроне не объясняли, как мой объем памяти оказался настолько большим. В итоге, сошлись на том, что ассинхрон как-то изменил или повредил мой мозг, вынуждая хранить в нем подробнейшую информацию о каждой минуте в игре. Я и вправду помнил эти годы очень хорошо. Поздним вечером допрос закончился, и я уже думал, что меня отпустят, наконец, домой, но оказалось, что дома-то у меня уже и нет. Личные вещи имеются: консоль, шлем, тряпки всякие, а вот внутреннего моря больше нет. После сильного цунами старое водохранилище захлестнуло валом морской воды. Большинство жителей, включая моих родителей, успешно эвакуировались, а сам город сейчас затоплен и больше не используется. Цунами повредило бетонные стены чаши водохранилища, а там такой объем ремонтных работ с последующей выкачкой воды с затопленных подземных ярусов, что составит пару годовых бюджетов всего региона. В правительстве решили пока проблему не решать, тем более, что удалось расселить всех нуждающихся в порту и других поселениях, а внутреннее море было и остается аварийным объектом, требующим гигантских вложений. После нескольких согласований, на удивление добродушно настроенные стражи порядка в сопровождении охраны отправили меня в уже хорошо знакомый мне закрытый комплекс, где размещался стальной легион. Кто бы сомневался, что эти ребята просто так меня не отпустят. Я готовился пройти повторный допрос. Жаль, что с Максом и ребятами, которым я передал монополию до встречи с богиней Каннон, так ничего и не получилось. Я им обещал золотые горы, а пропал, так ничего из обещанного не выполнив. Они, наверное, на меня очень обиделись. Я пропал, ничего никому не объяснив. Кстати, у меня же были выставлены лоты на аукцион. Я почти 10 тысяч кусков мифрила на аукцион тогда выставил по завышенным ценам. Если его купили, то я мог быть сейчас при деньгах. Надо только вернуть мой шлем и восстановить доступ к программе. Блин, пароль доступа вылетел у меня из головы. В сопровождении 2 охранников меня провели через КПП базы службы безопасности. В холле уже встречало несколько знакомых лиц, хорошо знакомых мне, но большинство из них меня еще не знали и видели впервые. В холле надземного этажа базы стоял недовольный майор Кучин, какая-то хмурая Ольга Дмитриевна, ее брат Винсент и главный стратег легиона Антон. Позади него я заметил смущенное лицо, резко опустившего глаза Макса, того самого, которого я сделал маршалом своего клана Монополия и собирался мутить с ним бизнес после завершения 8-летней эпохи империи. Неприятная новость: он не смог уйти от системы и попал в лапы Стального легиона. Бедняга, не надо было его впутывать во все это, жил бы спокойной и свободной жизнью. Я наивный, думал, что удастся незаметно пользоваться благами из игры, но для службы безопасности все игроки нашего региона, не использующие специальные шпионские средства, как на ладони. Если Макс и его друзья использовали шахты клана, их было легко вычислить. Ладно, я на Макса не в обиде. Он мне ничего не должен, просто немного неприятно, что он оказался в компании этих нехороших людей. Ну, и для чего же служба безопасности меня передала этим шакалам? У Стального Легиона опять финансовые проблемы? Помнится, игра после распространения моего секрета прокачки сильно изменилась. Были толпы игроков с 60-м уровнем уже через 3 месяца от старта. Или китайцы их давят числом. Даже интересно, что там в сфере случилось за прошедший год. Хотя не так интересно, как смогу ли я заработать достаточно денег, чтобы организовать экспедицию к подводному порталу, ведущему на второй этаж. Мне нужно было удостовериться, что я не сошел с ума и этот портал существует. Сама башня существует, и мое путешествие не является бредом сумасшедшего. Все мои мысли сейчас были почему-то не здесь, а там, с Виолеттой, Уной и О, шаловливой шансе, всей моей командой, с которой я собирался покорять башню. Хотелось знать, что с ними, живы ли они, подобрали ли мой КП. Хотелось удостовериться, что все в порядке, поскорее вернуться в Латер. Разумеется, не с пустыми руками, а оружие с собой захватить. За большие деньги я же смогу купить пару автоматов и ручных гранатометов с боеприпасами. Ведь пираты их откуда-то берут. Об этом я думал, разглядывая лица встречающих, а для осуществления моих планов, надо сначала получить свободу и придумать, как безопасно заработать. Дел непочатый край. Когда разговор находящихся рядом людей затих, отчаявшаяся от беспомощности Уна сделала единственное доступное ей действие, она погрузилась в медитативное состояние и попыталась культивировать духовную энергию, чтобы направить ее на управление телом. Это было очень правильное, а главное, своевременное решение. Самосовершенствование – длительный и кропотливый процесс. Адепт сам выстраивает себя по кирпичикам, каждый из которых бережно лепит и обжигает во внутренней печи. Построенный таким образом фундамент, все строение выглядит красиво и надежно, но созданию каждого кирпича предшествуют многочасовые дыхательные практики, направленные на сбор строительной глины. Желая облегчить и ускорить добычу ци, старшие ученики секты Меча Истины предпочитали культивировать лишь на охоте, разместившись над телом только что убитого магического зверя. Это многократно ускоряло приток ци во время дыхательной практики. Уна же решила культивировать так, как это учил господин Алекс, после того, как уединялся с ней в палатке. Он предлагал действовать совсем не так, как наставлял святой Тан, собирая и привлекая энергию из легких, а говорил, что нужно привлечь энергию из окружающего тела внешнего хранилища. Женщина несколько раз пыталась это осуществить, но маленькие промежутки времени между рейдами, постоянная спешка и конкуренция с наглой шансой не давали уделить отработке описанного метода достаточно внимания. Сила привычки тоже мешала настроиться на новый лад. Однако, как только Уна попыталась привлечь ци извне в этот раз, то сосуд души мгновенно наполнился, вызвав горячую вспышку в груди, что закончилось очень бурной и болезненной закалкой тела. Метод господина Алекса сработал и был настолько ошеломляюще эффективным, что произвел мгновенный эффект. Уна попала в проект башни после гибели, и ее клонированное для эксперимента тело, до сих пор ни разу не использовавшееся на реальных этажах, и в течение 20 лет ледяным камнем пролежавшее в капсуле гибернации, словно эликсиром бессмертия окропило. Впервые подвергнувшись реальной перестройке с полноценным прожиганием меридианов, тело получило настоящее и стремительное внутреннее преображение. В конце этого удивительного процесса в голову женщине пришло сообщение от аварийной системы станции, воспринятое в медитации не как оглушительный ор медных труб, а как вполне понятная информация. Сообщение гласило: «Авария, авария, приказ центра управления, во избежание обморожения и удушья, всему обслуживающему персоналу и пассажирам приказано занять места в спасательных капсулах или ближайших капсулах гибернации. Авария, авария, приказ центра управления, во избежание». Уна понятия не имела, что такое капсула гибернации, но услужливое воображение в состоянии глубокой медитации тут же дало подсказку, что это и есть то стеклянное яйцо, про которое и уговорила с незнакомцем. На выходе из медитации ее тут же накрыл страх, что она не в курсе, где яйцо, из которого ее забрали, и ее совершает большую ошибку, отдаляясь от него. К счастью, обнаружилось, что духовая закалка восстановила контроль над телом. Распахнув глаза, Уна первым делом потребовала у сидящей напротив и увернуть ее назад. Требование прозвучало довольно грубо, поэтому, поправившись, женщина попыталась в торопях объяснить собеседнице, что получила сообщение о смертельной опасности и подсказку, указывающую путь к спасению. Ио была в замешательстве. Выглянув из-за укрытия, она увидела, что в общем зале завязался бой между представителями темного и светлого лагеря небожителей. Без снаряжения, в своей естественной форме, зверолюди имели явное преимущество над голыми и безоружными архонтами. Гарпины так и вовсе оказались в привилегированном положении, свободно перемещаясь на своих крыльях по залу и накидываясь толпой на жрецов, стоящих в тылу. Архонтам пришлось отступать в дальний коридор, избегая атак, появившихся оттуда големов. Противостояние големам усложнилось атаками темных в спину. В этот момент Ио и заметила, что големы не так смертоносны, как посчитал Габриэль. По большому счету, они вообще никого не атаковали, просто появлялись на пути, следуя своим курсам. Это герои видели в них врагов и не давали прохода, ожидая атаки при сближении. Вернувшись к Уне, она помогла ей подняться на ноги и опять столкнулась с настойчивыми требованиями вернуть ее к яйцу. Опасаясь оказаться в гуще схватки, следуя старым маршрутам, Ио повела мечницу в другой конец зала более безопасным маршрутом, держась за плотной стеной рядов контейнеров, выглядывая и перебегая между ними только в моменты, когда никого не было поблизости. Пришлось лезть по холодным, металлическим лестницам на третий ярус, окружающих большое, открытое, центральное пространство платформ. В какой-то момент Ио уже решила, что ошиблась и свернула не туда. Хотя она следовала параллельным курсам, оказавшись на нужном ярусе, не узнала недавно покинутое место. Все дело в том, что ни капсул, ни крутившихся между их рядами големов на платформе, фактически, не осталось. Словно, здесь пробежала крупная стая гигантских, сносящих все на своем пути монстров, которые задались целью уничтожить всю кладку яиц. Они раздавили, сорвали скрепления и сгребли большинство яиц к дальней стене, оставив лишь парочку из крайнего левого ряда нетронутыми. Решение послушать Габриэля, покинуть яйцо и уйти отсюда, похоже, оказалось совершенно правильным. Тем, кто к тому времени еще не проснулся, очень не повезло. Они попали под удар этих буйных монстров и были уничтожены вместе с капсулами. На полу зала и среди кучи разрушенных яиц у правой стены лежали сотни изуродованных человеческих и зверолюдских трупов. Однако, никого, кроме толпы, агрессивно настроенных небожителей, Ио в общем зале не видела. Становилось очевидным, какие монстры учинили эту жестокую и бессмысленную расправу. Были ли к этому причастны также исчезнувшие с платформы големы или пришедшие в себя первыми герои уничтожили остальных, останется тайной. Нечестную конкуренцию в башне никто не отменял. Конкуренция и вражда всегда ходят рядом. Обнаружилось в представшей перед его картине и кое-что необычное и пугающее. В дальнем конце зала в стене зияла огромная дыра, через которую отчетливо проглядывалось темное, звездное небо. Отверстие располагалось на уровне и ниже стоп женщины. Как небо могло находиться внизу? Также к моменту возвращения на третий ярус на нем стало намного холодней, а поднимаясь вверх по лестнице и на самом ярусе приходилось прилагать дополнительные усилия, чтобы просто дышать. Воздуха не хватало. Все так, как и говорила Уна. Холод и удушье. Обнаружив первую уцелевшую и свободную капсулу, женщины забрались в нее вдвоем. Плотно прижимаясь друг к другу, они быстро согрелись, а уже через несколько минут им стало даже жарко. Чтобы разорвать близость горячих тел, более крупная и мускулистая Уна приподнялась над спутницей на локтях и полусогнутых коленях, упершись в прозрачную крышку спиной. В таком положении свисающая вниз грудь бесстыдно тыкалась сосками в щеки лежащей внизу соседки. Пытаясь отстраниться и поворачиваясь то в одну, то в другую сторону, Ио задевала соски своими губами и этим лишь повысила их чувствительность, заставив отвердеть. Неожиданное возбуждение Уны создавало дополнительную неловкость в их стесненном положении. Стоявшая на локтях женщина не понимала, что делает ее напарница, а касание мягкими губами вызвал прилив возбуждения, отзывающийся жаром внизу живота. Женщине самой захотелось прижаться грудью к губам Ио, а пахом к чему-нибудь твердому и желательно выпуклому. А Ио словно нарочно подливала масла в огонь. Она зачем-то, попытавшись приподняться в капсуле повыше, а для упора подняла вверх колени, одно из которых уперлось в промежность, и так еле сдерживающийся, чтобы не поддаться желаниям Муны. В попытках изменить положение тела, Ио еще несколько раз невольно касаться промежности стоящей над ней мечницы, и та не выдержала и прижалась разгоряченной частью тела к ее бедру. Стыдливо прикрыв глаза и отвернув в сторону покрасневшее лицо, она стала невольно ерзать вверх-вниз по ноге, шумно дыша. Ио замерла от изумления. Такого с ней никогда ранее не случалось. Уну не остановил даже появившийся у капсулы голем. Она словно ослепла и оглохла, поддавшись накрывшему с головой сладострастию. Под ритмичное покачивание бедер зажмурившейся от удовольствия мечницы, Ио с замиранием сердца наблюдала, как монстр подхватил клешни видными конечностями их прозрачный сосуд и понес его в противоположный конец платформы, а потом по длинному тоннелю в соседний зал. Чтобы попасть в него, голем активировал какие-то светящиеся символы на стене, потом преодолел три большие самооткрывающихся и закрывающихся тайных прохода, пару раз поднимался на двигающихся сами по себе платформах вверх и, наконец, достиг просторного помещения с голубым порталом посередине, очерченным овальной, металлической рамкой. Голем смело направился к порталу и, разжав свои клешни в 5 сантиметрах от его светящейся границы, позволил яйцу скатиться внутрь. Сброс внешнего кольца межгалактической станции проходил по стандартному сценарию, но возникли неожиданные сложности. Чтобы не подвергать опасности планету, на орбите которой она находилась, был произведен маневр разворота на 180 градусов. В обычных условиях, это простейшая операция, но в этот раз она производилась в сжатые сроки, с одновременным запуском 60 маршевых двигателей, усиливающих эффект маневровых. Сразу после компенсации поворотного импульса, планировалось откинуть кольцо вдоль оси в сторону местной звезды, где оно будет безопасно поглощено, а действие порталов остановлено компенсацией возмущения за счет энергии ядра массивной звезды. Но, как и многое другое в этом проклятом дне, процесс с разворота и сброса внешнего кольца пошел совсем не по плану. Из-за несвоевременного вмешательства разрушающих станцию вредителей, пуск маршевых двигателей был дополнен чудовищным взрывом в одном из пассажирских отсеков, и компенсация при резко ускорившемся вращении совпала с направлением уже полученного ранее импульса вращения. Станция закрутилась волчком, а дальнейшая частичная отстыковка кольца от оси привела к неизбежному столкновению и разрушению поворотных и маневровых двигателей. Процесс с дальнейшей коррекцией положения станции был затруднен еще и тем, что увлекаемое вращением внешнего кольца, ось станции постоянно сталкивалась с выброшенным из него мусором, повреждая остатки маневровых двигателей, антенн, манипуляторов и наружных ремонтных роботов. Неудачно произведенный маневр сделал актуальным вопрос уже не сохранения полного архива технических знаний потомков Звездной Империи, а и самих троих бессмертных. Станция могла стать могильником не только для находящихся на ней подопытных, но и богов, проводивших над ними эксперименты. Пришлось им самим отправляться из центра управления во внешнее кольцо станции для перехода через портал на подготовленную для встречи подопытных планету, являвшуюся 33-м этажом проекта «Башня». Это было успешно осуществлено, благодаря сопровождению группы перемещающихся по внешней стороне обшивки роботов, использующих магнитные подушки на нижних конечностях, что позволяет игнорировать вращение самой станции. Одного мудрые потомки Гаала не учли. Они прошли через портал на планету, на орбите которой находилась их падающая станция. Когда они прибыли от портала в свою роботизированную резиденцию, в единственном, возведенном по традициям Звездной Империи городе, на пол небосвода над городом нависло, стремительно приближающееся к планете падающее космическое тело. Когда о скором столкновении этого тела с центром города сообщил андроид-помощник, бессмертные поняли, что таких совпадений не бывает. Кто-то вознамерился избавиться от них, и бежать им осталось только на другую планету. Этот город был единственной пригодной для их обитания зоной на планете. Он обладал достаточными технологиями, чтобы и дальше обеспечивать их бессмертие через смену тел. За его пределами жить им оставалось не более 50 лет. Это был конец. Что же, поражение тоже нужно принимать с достоинством. 3 древних гаральца встретили конец в торжественной атмосфере. На центральной и высочайшей башне последнего города Звездной Империи, через огромное обзорное окно они молча наблюдали за крушением видящего их несбыточных надежд. Часть 17. Кровная месть и архивные истории. В момент пробуждения на станции, суккуб Лилит была единственной из подопытных, кто догадывался, где находится и относился к ситуации, видящим и всем окружающим героям совсем иначе, чем остальные. Когда-то юная и непорочная Нова, а так Лилит звали на самом деле, была прилежной жрицей храма духа единого великого предка, ритуального сооружения, где жители ее небольшого, уединенного, горного селения и еще нескольких поменьше, искали помощи и совета у мудрого прародителя всех живых существ. В один злополучный день на их селение напали пришельцы. Они пленили Нову и ее младших сестер, разлучили ее с родителями, и вскоре она попала на невольничий рынок в главном поселении поработителей, где их всем скопом купил один очень богатый и жестокий хозяин. Несмотря на еще юный возраст, в первую же ночь одна из сестер-жрицы оказалась в спальне любвеобильного господина. На вторую ночь эта же участь постигла и вторую из младших сестер. Нова себе места не находила, а когда его слуга пришел за ней, она решилась устроить себе и сестрам побег, используя свою необычную способность, проявившуюся еще в раннем детстве, но которой ее родители просили не пользоваться, чтобы не вызывать гнев сородичей. Втайне от родителей, Нова все же использовала свою способность, но на диких животных. Она умела заставлять их слушаться и выполнять ее простые команды. Вот и сейчас, повлияв на разум сопровождавшего ее охранника, она убедила его открыть тяжелые металлические, входные ворота усадьбы с особым, магнитным замком. Однако, не успели они с сестрами пройти и сотни шагов, как охранник опомнился и пустился за ними в погоню. Ему помогли идущие навстречу жители вражеского поселения. Духовных сил на повторное использование способности у Новы не нашлось, и ее с сестрами схватили, после чего жестоко выпороли плеткой за побег. Теперь слуги и охранники приходили к ее камере исключительно по двое, а еще ее посадили на цепь, одев ошейник из особого металла, считавшегося антимагическим и подавляющим любые магические способности. Никто не знал, что это за способность. Нову боялись. Ее также клеймили несмываемой краской, чтобы любому встречному преследующей попытки побега было известно, кому она принадлежит. Тем не менее, Нова не оставила попыток вырваться на свободу. Она старательно развивала свои ментальные и духовные способности и, несмотря на орехолковый ошейник, вскоре смогла брать под контроль уже двух надсмотрщиков одновременно. Нова еще не раз пыталась сбегать, из-за чего перенесла очень болезненные наказания плетьми и еще более мучительные измывательства в постели господина, за те траты, что ему приходилось нести за ее поимку охотникам за головами. Дошло до того, что сестры сдались и отказались покидать клетку, не желая сносить новые побои. Это ожесточило юное сердце Новы, и в следующий раз она не просто заставила охранника открыть ей двери тюрьмы и снять цепь, а также убить напарника и ее жестокого хозяина, телохранитель которого, по ее ментальному приказу, сам воткнул себе кинжал в горло. Растратив все накопленные духовные силы, нескольких других охранников усадьбы она убила уже оружием, разжившись плазмоганом телохранителя. В этот раз она была уже немного умнее и очень вдумчиво выбрала момент для побега. Использовала максимально темную и закрытую одежду, скрывающую лица и рабское клеймо. Терпеливо дождалась темноты. Под покровом ночи ей и сестрам удалось незаметно покинуть поселение рабовладельцев и вернуться в свое разоренное, горное поселение, где она застала лишь изнасилованных женщин и избитых стариков. Как оказалось, беда постигла не только их деревню, но и все соседние. Забрали всех молодых и крепких мужчин и юных девушек. Всех попытавшихся оказать сопротивление, убили. Когда ее схватили в храме, ее родители, как могли, защищали младших сестер, поэтому тоже оказались в числе убитых. Нова узнала, что стала сиротой. С тех пор ее жизнь сильно изменилась и больше никогда не была прежней. Она с сестрами постоянно пряталась в горах от рыскающих по округе охотников за головами. Жестокие и не знающие пощады пришельцы разрушили ее поселение, лишили ее родительской семьи, беззаботного детства, юности, будущего и поселили кипучую ненависть ко всем рабовладельцам. С тех пор прошло 500 лет. Великий Асура-освободитель, явившийся в их земли и уничтоживший все поселения пришельцев, открыл ей глаза на коренное различие ее народа и враждебных соседей. Они были совсем из другого теста. Рабовладельцы являлись дальними потомками захватчиков планеты, ответственных за изменение ее климата, эпидемии неведомых болезней, массовые вымирания ее дальних предков, истинных асуров, как здесь, так и во многих других звездных системах. Самое обидное, что их уничтожению поспособствовали существа, обладающие гораздо меньшим ментальным и духовным потенциалом, но поставившие развитие технологий во главу угла своей цивилизации. Звездная империя, частью которой являлись потомки пришельцев, не считалась с желаниями коренных жителей планет, которые собиралась колонизовать, считая себя на голову выше любых других разумных существ. Если им нравилась планета, а аборигены не могли дать отпор, то происходил терраформинг планеты, зачастую становившийся смертельным приговором для всех ее прежних обитателей. Изменялся не только климат, динамика вращения, влияющая на среднюю температуру и продолжительность суток. Посланники Звездной империи умели эффективно изменять состав атмосферы, повышая процентное содержание кислорода, приводили к появлению больших скоплений воды, десятками тонн высеивая особых, быстро развивающихся бактерий и прочих стимулирующих терраформинг микроорганизмов и спокойно наблюдая, как жители изгаженного ими мира вымирают миллионами. Более того, по словам Асуры-освободителя, сама Нова и ее сородичи уже не являлись чистокровными асурами, а относились к остаткам завезенных из ферм-инкубаторов рабов из других гаральских колоний, иначе бы они не смогли выживать в измененном под тела гаральцев мире. Нова узнала, что она генетически измененный гибрид гаральца и асуров, которых местные рабовладельцы не случайно пренебрежительно называли суккубами, что дословно переводилось, как лежащая снизу, подстилка, но по факту, этим словом обозначали женщин-рабынь, служивших исключительно для плотских развлечений и поддержания численности рабов-работников. Их предназначение – рожать как можно больше и чаще. Разумеется, для зачатия далеко не всегда использовалось искусственное оплодотворение. Зачастую молодых девушек-асуров, пока они были внешне привлекательны, нещадно насиловали столько раз, сколько хотелось владельцам инкубатора. Это не противоречило главной цели их содержания при базе, и поэтому подобное совсем не осуждалось. Потомки от такого способа оплодотворения генетически были куда ближе к гаральцам, чем к захваченным в плен асурам. Фактически, в колониях Звездной империи превращали в рабов детей от их же граждан, но это никого не беспокоило. Во время кризиса с поставками продуктов питания рабовладельцы осознали, что гораздо выгоднее и целесообразнее пустить рабов на вольные хлеба и позволить им кормиться и размножаться самим, а отбирать себе работников лишь по мере надобности. Так рабы оказались якобы свободными на полном самообеспечении, но продолжили оставаться постоянными донорами новой рабочей силы и рабынь для прислуги и развлечений. Асура-освободитель объяснил, что Нова внешне уже почти неотличима от обычного гаральца, хотя по духовному и ментальному потенциалу намного их превосходит. Если она хочет отомстить, то должна использовать жетон героя и попробовать разрушить систему изнутри. Все древние асуры были телепатами, кто-то развивал способность к телекинезу и даже телепортации, а сейчас обладающих этими свойствами единицы, и она одна из них, поэтому тем более должна вступиться за лишенных сил сородичей, чтобы хотя бы временно освободить миры асуров от тирании Звездной империи. Ее вдохновитель рассказывал, что древние асуры могли преодолевать неразвитость мозга агрессивных соседей и выходили с ними на телепатический контакт, но гаральцы воспринимали чужие голоса в голове, как попытку диктовать им свою волю. Отсюда утвердилось мнение, что суккубы также внушают мужчинам вожделение, и это они виновны в таком скотском их поведении. Очень удобно, меня соблазнили, что я мог поделать, мерзость. Благодаря встрече с героем Асурой, позже уничтоженного прислуживающим гаральцам псами, Нова узнала, что существуют другие миры, межзвездные корабли, бесконечное количество других планет, а порталы, которыми они сейчас связаны, это клеймо имперской власти. Через них в любой момент войска Звездной империи могут ворваться в чужой мир и устроить резню. Нужно уничтожить связующий пул, обычно располагающийся на межгалактических станциях, и тогда, на некоторое время, за которое асуры смогут восстать из пепла, а так Звездной империи можно не опасаться. Асуры очень древний народ с богатой историей, достигший своего расцвета задолго до появления Звездной империи, по сути, сотворивший первых гаральцев, спариваясь с представителями разных миров, но поступая с совместными детьми не как с рабами, а как с чудом творения, которому тоже есть место в огромной вселенной. Но дети бывают неблагодарны. Вот один из лидеров новой расы, по прозвищу Гаал, отвернулся от своих родителей, стал развивать свое ксенофобское учение, что вселенная создана для таких созданий, как он и его сородичи. Они венец творения, а все остальные расы устаревшие овна и недостойны. Асуров всячески принижали и из полубогов перевели в разряд темных, чудовищных порождений Имхаоса. Сначала Звездную империю, активно развиваемую потомками Гаала, никто не воспринимал всерьез, а потом они аннигилировали пару метеоритов, десяток незаселенных, а затем и сотню заселенных планет, испытывая свои новые виды вооружений. Асуры прибыли, чтобы остановить заигравшихся детей, но их посланники были уничтожены, не получив даже права голоса, жестоко и бескомпромиссно. Все последующие попытки пресечь распространение лысых обезьян с дезинтегратором материи в одной руке и генератором черных дыр в другой, закончились уничтожением всего Звездного флота, а затем стремительным падением самой цивилизации асуров. Детишки истребляли своих прародителей активно и изобретательно, всячески открещиваясь от фактического родства. Была придумана масса легенд, которые причисляли асуров к темным, кровожадным чудовищам, страшным порождением хаоса, угрозе всему светлому и хорошему. В эту группу вселенских злодеев попали и многие другие разновидности форм жизни, отличные от гаальцев и имеющих части генокода асуров. Им придумали новое объединяющее название – демоны. А демонов, как известно, нужно нещадно уничтожать. Они же зло, не люди, короче, смерть им всем во имя добра и красоты. Рога и копыта – это плохо, голова без всяких наростов, лишних глаз и пальцы, желательно 5, хорошо. Такая вот наглая и лживая пропаганда. А как еще заставить колонистов под видом терраформинга распылять крайне убийственные ядохимикаты над уже вполне пригодными для жизни планетами, заселенными асурами, если они будут знать, что генетическое отличие асуров от гаальцев лишь 3%. Такие вот пироги. Все ради лучшего мира. Благодаря асуре, Нова поняла, что оказалась на межгалактической станции, пуле, связывающем порталы с множеством планет ближайших звездных систем. Она не боялась обслуживающих капсулы гибернации роботов, изгорая желанием отомстить Звездной империи за свой униженный и угнетенный народ, за смерть родителей, расправу над наставником Асура и муки в рабстве ее младших сестер. Она потратила все свои запасы духовной энергии, чтобы сильнейшие из героев впали в состояние безумной ярости и попытались нанести месту, в котором оказались, как можно больше повреждений. Это удалось. Боги и полубоги без устали разрушали один зал станции за другим, но сама Нова видела лишь начало исполнения кровной мести, а сама осталась лежать на полу обессиленной, обреченной замерзнуть насмерть в прорвавшемся через прорехи в обшивке холоде. Божественным чудом стало неожиданное появление робота-спасителя, подхватившего ее уже обессиленное и замерзшее тело с поверхности металлической платформы и закинувшего в появившуюся из стены новую капсулу. Он появился очень вовремя. Почти сразу после того, как обнаженная Нова очутилась в капсуле, произошел чудовищный взрыв, станция начала бешено крутиться. Поддержка искусственной гравитации прекратилась. Весь находившийся на платформах мусор воспарил, начал перемешиваться и сталкиваться между собой, как в жерновах мельницы, и только сработавшая в стопах робота магнитная фиксация позволила ему выполнить программу эвакуации капсулы, донести и выбросить еще одного имеющего шансы на выживание пассажира в портал на платформе номер 2. Это была первая и последняя капсула, которую робот смог донести до цели, так как сам оказался вытолкнут в портал налетевшим на него сзади собратом с повреждением нижних конечностей. Вываливание в портал, в мир без связи с центром управления станции, перевело робота в режим экономии энергии. Он занял статичную позу, уперся длинными верхними манипуляторами в землю и замер, заперев собой проход для других капсул. Послушное следование заложенной программе стало причиной гибели сотен так и не покинувших станцию героев, но зато он спас жизнь одному, лежащей у его ног женщине. Страж портала в это время еще отсутствовал, так как был привязан к моменту уничтожения стража на стороне песочницы, а также видящие не хотели выдавать местоположение портала желающим попасть в песочницу. Капсула Новой оказалась перевернутой крышкой вниз, что не позволяло открыть ее с помощью толчка. Отчаянно пытающаяся выбрать из капсулы женщина додумалась откатиться, меняя положение тела в яйце. Ей пришлось раскачиваться, наваливаясь всем весом то на одну, то на другую стенку, чтобы округлой формы сосуд перевернулся и откатился к краю поляны, на которой располагался замаскированный под скалу портал. Из кустов на краю поляны выскочили две, прятавшиеся там обнаженные женщины. Они и помогли выбраться незнакомке из капсулы, а также поддержали ее под руки по пути в свое нехитрое укрытие. Нова сразу узнала своих новых знакомых, Немезиду из шайки цепных псов, видящих среди небожителей, за предводительством Мифаила, странным образом оказавшуюся в группе разыскиваемого ею по просьбе Каннан героя, и еще одну из обитательниц его лагеря, имя и силу которой она пока не знала. Искомого героя по имени Алекс она тоже нашла, но не смогла подчинить его ментальному воздействию и выведать важный секрет, в принципе не обнаружив, как на него можно воздействовать. Словно его и не существовало вовсе, а рядом находилась лишь имитация, пустая оболочка. Так или иначе, он единственный, кто смог сопротивляться ее прямому ментальному воздействию и даже обнаружил ее сквозь завесу невидимости, особую технику класса убийцы, после чего мигом уничтожил всего одной мощной духовной атакой. С такими лучше вообще не пересекаться. Если он увидел ее через завесу, то не исключено, что и сам способен за ней скрываться, а полное игнорирование ментального воздействия намекало, что он и сам обладает способностями в этой сфере. Не хотелось бы попасть под его ментальную атаку. Раз его спутницы были здесь, то и сам он мог находиться поблизости. Нова решила не шалить и побыть паинькой. В конце концов, ей оказывали бескорыстную помощь. Будет нехорошо, если она ответит на нее вероломной атакой в спину. Тем более, сейчас она и сама была уязвима. На введение в состояние ярости сильнейших из богов, она растратила почти все духовные ресурсы и, судя по ее состоянию, мана тоже находилась почти на нуле. Пока ей не угрожают, стоит сконцентрироваться на восстановлении сил. Служба безопасности 7-го региона давно и основательно находилась под колпаком агентов 1-го региона, а все важное и заслуживающее внимания тут же попадало на стол Верховного Архонта 1-го региона, Лицина. Оно-то туда попадало без задержек, да только сам молодой потомок мятежного генерала забытой колонии, давно канувший в лету Звездной Империи на срочные отчеты, реагировал с большим опозданием, предпочитая не отвлекаться от дел, которыми был занят в текущий момент. Таким образом, Ташики Шикамата, Верховный Архонт 3-го региона, получил информацию из своих источников в службе безопасности Лицина на далеком плавучем поясе на 2 часа раньше, чем с ней ознакомился Верховный Архонт, граничащий с 7-м регионом страны. И эта информация была очень забавной. Лучшие специалисты Института нейросканирования 7-го региона умудрились уничтожить свой региональный архив с технической документацией и данными 40-летней слежки за своими гражданами, записав поверх него уникальный по своим размерам нейроскан всего одного из пациентов их института. Разумеется, копия этого загадочного нейроскана была в максимально сжатые сроки скопирована в главное хранилище 1-го региона, но произошел жуткий конфуз. Информация, выглядевшая как архивный файл, после копирования самопроизвольно распаковалась, чего не могло произойти в принципе. Но факт оставался фактом. Копирование, закончившееся неожиданной дополнительной распаковкой, стало причиной перезаписи 2-го регионального архива, который был в десятки, если не сотни раз больше такого же в захолустном 7-м регионе. Подобная беспечность повеселила Верховного Архонта. Он знал и в очередной раз убедился, что на его главного конкурента работают идиоты, что было ему только на руку. Однако самодовольная ухмылка быстро сошла с его лица, когда выяснилось, что в его службе безопасности повторили ошибку спецов 1-го региона и скопировали данные не на мощности отдельного, пустого дата-центра, как раз созданного для таких нужд, а на имеющий достаточный по предварительным меркам свободный объем архива 3-го региона. Тут-то подозрительный нейроскан показал себя во всей красе. Он окончательно распаковался, заодно превратившись из информации, требующей дополнительного анализа и расшифровки, в вид, уже готовый для визуального восприятия. Разумеется, начисто убив весь региональный архив. Правда, это не было критической проблемой, так как имелась резервная копия. Во всяком случае, Шикамата так думал, пока не оказалось, что резервная копия обновилась и пришла в соответствии с новыми данными главного архива, буквально, сразу после затирания 1-го. Автоматическое резервирование по факту поступления новой информации в таких объемах оказалось убийцей самой идеи резервирования. Шикамата пожелал увидеть, что же он такое получил взамен ценнейших чертежей последних образцов вооружений, сверхпрочных и быстрых батискафов и секретных данных о последних разработках конкурентов. Содержимое нейроскана при законченной расшифровке выглядит, как визуализация зрительных образов его владельца. В идеале, если данные свежие, это может выглядеть даже, как настоящий, связанный фильм. Тыкнув наугад вторую половину общего массива данных, Шикамата увидел на огромном голографическом экране большой конский анус под пышным, рыжим хвостом. При запуске целого ряда изображений в режиме слайд-шоу, картинка ануса дополнилась и симпатичной мордой ее обладательницы. Морда оказалась не лошадиной, а вполне человеческой. Вскоре стало понятно, что этот фрагмент архива содержит яркие сцены жесткого порно с кентаврихой, где этот самый анус занимал далеко не последнюю, а можно сказать ключевую роль. Подобная информация, особенно после получасового просмотра во всех деталях, способна пошатнуть психику даже самого психически стойкого человека. Закрыв лицо ладонью, Шикамото передал архив на изучение специалистам. К этому важному делу скоро присоединились все, кому не лень. Надо отметить, что процесс спаривания со всеми существующими видами живых существ от лица симпатичного и неутомимого парня с копытами и козлиными рожками стал головной болью тысяч серьезных специалистов по всему миру. Злополучный нейроскан был похищен из архива первого региона умелыми действиями команды шпионов второго региона. Ну, что сказать, это определенно было самым большим проколом службы безопасности второго региона, так как стало причиной уничтожения еще одного регионального архива и также спровоцировало перезапись двух резервных копий. А все для того, чтобы посмотреть, как же задорно козел бьется с черепахами, дельфином, зазевавшимися акулами, пока, наконец, ему не попадается первая симпатичная русалка или это был русал. Очень трудно разобрать, чем они отличаются. Также люди обогатились знаниями, куда нужно спариваться с созданиями, о существовании которых еще ничего не известно рядовым обитателям Земли, но этот досадный пробел был успешно устранен. Гоблинихи, они ведь тоже хотят любви, пусть и рвутся, из-за своих скромных размеров, как и всякие феи, розовые пони и другие, не очень крупные животные, попытаться спариться с которыми мог только очень плохо осознающий свои габариты или намеренно пошедший на это козлище. Материала много, Люцифер 3000 лет копил ценные воспоминания, которые я успешно поглотил и перенес с сосудом души в свое старое тело. Мозг-то, оказывается, не является местом хранения этих данных. Все в сосуде души, а главный нервный узел лишь проигрыватель-интерпретатор. Инструмент для воспроизведения данных из архива. Короче, шутка, изучил архив и сменил работу, пол, ориентацию, жену, вероисповедание и так далее, или предложение заняться архивом на выходных еще долгие месяцы носились между клерками служб, хотя бы частично коснувшихся этой информации во всех трех регионах. Светочам же седьмого региона предстояло еще расшифровать сей ценный кладезь жизненно необходимых знаний, на что уйдет не один десяток лет упорного труда. Однако, неважно, как это событие отразилось на психическом здоровье аналитиков спецслужб, важно было то, что все три верховных архонта заинтересовались личностью, предоставившей столь бесценный материал для всеобщего изучения. Первым, кто прислал свои антигравы и группу захвата по мою душу в седьмой регион из ближайшей тайной базы, был именно Тошики Шикамото. Я даже пройти внутрь базы службы безопасности не успел, как пришли серьезные люди в очень черных костюмах и черных солнцезащитных очках, которые не снимались даже ночью, так как на самом деле являлись экраном дополненной реальности и прибором ночного видения одновременно. Кислый майор Кучин и потухшая Ольга Дмитриевна и все другие, кому приказали меня встретить, уже знали, что я здесь только за своими вещами, а за мной уже едут из совсем других служб, пикнуть которым поперек марионеточное правительство седьмого региона не вправе. Мне вынесли крупный рюкзак с моими личными вещами и почти сразу, даже не перекинувшись и парой слов с моими прошлыми обидчиками, я вышел и погрузился на удобное сиденье, похожего на футуристичный космический корабль антиграва, и умчался на юг, на личную встречу с одним из высших архонтов планеты. Часть 18 панты дороже денег. Разумеется, что какого-то холопа с улицы к одному из влиятельнейших людей планеты и близко не подпустили. Роскошный антиграф донес меня до перевалочного пункта в порту. Здесь эксперты по технологиям слежения проверили мои личные вещи и тело на предмет маячков. На месте, не прибегая к хирургическому вмешательству, погасили парочку в десне и ягодице направленным пучком лазера, после чего пересадили на обычный, легкий катерок, на котором я в сопровождении охраны добрался до крупного военного корабля в нейтральных водах.